Жизнь летит, и не вернуть ее назад. А я все так же молод, и в душе богат. И за моей спиной, как 20 лет назад. Осколки на груди от боевых гранат. Жизнь летит, и не вернуть ее назад. А я все так же молод, и в душе богат. И за моей спиной, как 20 лет назад. Осколки на груди от боевых гранат. Поздний вечер, мать ждет сына дома. 18 лет за решеткой зона. Отбытый срок в 7 лет не стоит ни гроша. Пишу письмо домой, мать, ты мне так нужна. А за окном все так же холодный зимний воздух. И время так летит, считаешь небе звезды. Но оглянуться не успеешь, как твои друзья будут вспоминать жизнь на седых висках. Улица закон, живешь по годам. Малолетний двор, я помню детство там. Как с пацанами в подворотнях воровал. Но теперь я в стальную цепь попал. Жизнь летит, и не вернуть ее назад. А я все так же молод, и в душе богат. И за моей спиной, как 20 лет назад. Осколки на груди от боевых гранат. Жизнь летит, и не вернуть ее назад. А я все так же молод, и в душе богат. И за моей спиной, как 20 лет назад. Осколки на груди от боевых гранат. Где ты, моя счастья птица, где моя душа? Я знаю, мне от тебя не скрыться, ты мне так нужна. Я знаю, что ты по-своему хороша. Но мы все время ходим, как по лезвию ножа. И может быть, нажав уже на тормоза, я постепенно открываю свои глаза. Сдвинув назад, ты больше не увидишь меня. А помнишь, раньше мы были как одна семья. Мы стали старше, медали на груди наколоты. А мы все так же остаемся в душе молоды. Все так же верны и преданы своей стране. Все как и раньше, остаемся сами по себе. Жизнь летит, вернуть назад. Жизнь летит, и не вернуть назад. Как 20 лет назад, как 20 лет назад. Жизнь летит, и не вернуть ее назад. А я все так же молод, и в душе богат. И за моей спиной, как 20 лет назад. Осколки на груди от боевых гранат. Жизнь летит, и не вернуть ее назад. А я все так же молод, и в душе богат. И за моей спиной, как 20 лет назад. Осколки на груди от боевых гранат.